Следующие 20 минут Дарби рассказывала ему обо всем, начиная с их первой встречи под верандой и заканчивая последним разговором в палате. Эван слушал, не перебивая. Казалось, он с головой ушел в свои мысли, и Дарби увидела, как работает его мощный ум. Возможно, такие неординарные способности и были даром свыше, но Дарби чувствовала, что они делают этого человека одиноким. «Банвиль загорелся идеей использовать репортеров как приманку», — сказал Эван. Что-то не слышно уверенности в голосе. «Если мы поставим ловушку, и он в нее не попадет, то тут же убьет Кэрол Кренмор, потому что на этот раз будет точно уверен, что мы на него вышли». Глава 34. После трагических событий 9 сентября каждая посылка и письмо, прибывающие в штаб бостонской полиции, сначала направлялись в подвальные помещения, где просвечивались рентгеном. Дарби вошла в ярко освещенный мраморный вестибюль, полный детективов и полицейских. Прогулка помогала привести мысли в порядок и сосредоточиться. Через 20 минут она уже поднималась по ступенькам, держа в руках посылку, коричневую, обитую тканью коробку средних размеров. Она не хотела терять времени в ожидании лифта. К посылке были приклеены две белые бирки. На той, что посередине, указано имя Дианы Кренмор и ее почтовый адрес, а на бирке в левом верхнем углу всего два слова «Кэрол Кренмор». Обе бирки были одинаковые по величине и обе отпечатаны на машинке, скорее всего, какая-нибудь старая модель с чернильной лентой. В глаза то и дело бросались пятна от чернил, некоторые слова смазались. В лаборатории серологии Куб все приготовил к ее приходу. Помимо него здесь были Эван и Лиланд Пратт. Куб, вооруженный блокнотом на планшете, посторонился, уступая ей место. Дарби поставила коробку на специальный лист. Произведя ее обмер, она сделала пару снимков. Сначала фотоаппаратом из лаборатории, после цифровым. Снимки с цифрового фотоаппарата позже будут пересланы по электронной почте в лабораторию ФБР, где их ждали люди Эвана. Дарби перевернула контейнер в надежде обнаружить штамп производителя или какие-нибудь специальные пометки. Единственным обозначением было номер 7. «Иногда штамп производителя ставится на стыке стенок», — подсказал Эван. «Обрати внимание, когда будешь распечатывать». Рукой в перчатке Дарби потянула за язычок и вскрыла контейнер. В воздух поднялись мелкие серые частички — обычная прошедшая переработку труха, которая кладется в посылке в качестве наполнителя. Она перевернула контейнер и легонько потрясла, пытаясь понять, что внутри. На стол выпала свернутая белая рубашка. Она развернула ее. Страх ледяной волной растекся внутри, стоило Дарби увидеть завернутые в рубашку три фотографии. Она выложила снимки на отдельный лист, и их осветили мягкие лучи вечернего солнца. Здесь были фотографии Кэрол Кренмор в сером балахоне, на которой она в растерянности, вытянув вперед руки, бродила по комнате с бетонными стенами и полом. Рядом с босой ногой было видно отверстие стока. На следующем снимке Кэрол сидела на полу и, оцепенев от страха, смотрела в объектив. На последней фотографии Кэрол с лицом искаженным гримасой ужаса забилась в угол. Эван невозмутимо и очень пристально рассматривал снимки, словно хотел увидеть больше, чем на них было изображено. «Что, Кэрол Кренмор слепая?» «Нет, с чего вы взяли?» «Она идет и натыкается на стены, как слепая. Наверное, там темно, и он застиг ее врасплох». Дарби взяла первый снимок, глядя на него так, будто это было окно в тюремную камеру Кэрол. При виде ужаса, написанного на лице девушки, Дарби невыносимо захотелось оказаться с ней рядом. Она перевернула фотографии. К последнему снимку скотчем была прилеплена прядь светлых волос. Волосы Кэрол. Дарби сделала глубокий вздох. Ну-с, приступим. Куб. Здесь с обратной стороны в правом верхнем углу какие-то надписи. Дарби подняла светоусилитель, чтобы прочитать надпись. «Н. Генри и Р. Питер». Дальше «1-7-9». Кроме того, на фотобумаге нет логотипа производителя. Куб стоял рядом. Печатали, скорее всего, не в салоне, а на лазерном принтере. А буквы и цифры, которые ты нашла, напоминают инвентарный номер бумаги.